Эйс был нереально воодушевленный, горд своим достижением, приближающим его к славе и прочим ништякам, а все остальные, гораздо более разумные люди, вчитывались в новости. Конечно, было изначально понятно, что просто так мировое правительство такой плевок в душу не спустит, но 550 миллионов – слишком круто даже для них. Статья не слишком прояснила ситуацию, и, дочитав ее, я уселась на корме, почесывая башку. Как эта кошелка умудрилась выжить в столпе пламени? Я же ясно видела, как ее сожгло нахер с ее костюмом, рабами и теми мужиками-свежевателями. Она не могла выжить. На смазанном фото, явно сделанном без разрешения царственной особы, Крилоктесия была похожа на мумию, потеряла добрую половину своей луковичной прически и щеголяла с солидными ожогами на перекошенной морде, но ее злобный взгляд я не могла не узнать. Рядом с ней крутился какой-то заискивающий улыбающийся мужик в черном костюме. Говорилось, что именно он спас святую из огня, на закорках вынес, самаритянин недоделанный. За самоотверженность этот смельчак получил медальон с лапой дракона, который автоматически ставил его вровень с потомственными дворянами и давал некий иммунитет перед желаниями других Тенрюбита. Чувак был нереально счастлив на втором фото, где ему эту штуку вручали. Как он это сделал? Я хочу так же. Возвращаясь к теме, Акидзи, прибывший на вызов адмирал, преступника поймать не смог, глядя в его меланхоличную рожу, могу сказать, что и не старался особо. Портгаз Д. Эйс оказался проворен в достаточной степени, чтобы скрыться в неизвестном направлении и не оставить следов. Слава тебе, боженька, и коллекции редки. Ух, у меня такое чувство, что я скоро стану верующей с такой жизнью. Покумеков над наградой нашего капитана, мы пришли к выводу, что отделались безбожно легко. Где-то подвох и где-то враги, но нигде, ничто мы не знали и решили не заморачиваться раньше времени. Просто теперь охотников за головами должно стать больше. Как оказалось, 550 лямов – прекрасный стимул для всех. На нас нападали все, кому не страшно. И как оказалось, борзых в океане дофига и больше. Нападали даже самые завалящие, если на Гранд Лайн их можно назвать таковыми, пираты. Видимо, раз новичок, то, как они считали, и сил маловато. Джекпот на ножках. С Шушерой всякой мы справлялись безо всяких проблем, даже без помощи фрукта, оттачивая навыки командной работы и вгоняя в ужас нападавших. Ни один корабль не ушел от нас целым на протяжении 2 недель, что мы плыли к земле солнца. И как это ни прискорбно, к концу 2-й недели все пираты этого и соседних районов были осведомлены о нашей команде. Пиковых пиратов стали обоснованно бояться. Честно, мы глазам не поверили, когда первый корабль, едва завидев наш флаг, развернулся туда, откуда пришел, и погреб на всех парах прочь. Мы ржали и даже догонять их не стали, пожалев бедняк, у которых еще сохранились остатки мозгов и здравого смысла. После 2 недель безбожной нервотрепки со всеми встречными судами, эта реакция показалась забавной и отдалась облегчением где-то внутри. Первая горячка прошла, народ успокоился. Вот только после 3-го подряд корабля стало как-то не смешно. На нас перестали нападать даже охотники на пиратов. Черт бы их побрал, трусов таких. Развлечения стали составлять только рыбалка и охота на морских чудовищ. Скукота, когда мы уже приедем. Примечание к части. Здесь должно было быть большое футойтитьке, которая давала мне исключительной бесполезности советы по поводу написания главы. Пока мы сидели в самолете, она меня затрахала за 3,5 часа, а ведь мы даже не были соседями. Но фигбук заглюкнул и удалил эту мини-бомбу. Так что вам повезло. Хочу заметить, что глава писалась во время ночного перелета, так что если найдете какие-то ляпы и просто смысловые логические сюжетные нестыковки, говорите. Я люблю критику, но ебашусь как медведь в защиту своей работы. Но если вам удастся убедить меня в своей правоте, исправлю все и скажу милое спасибо, а так просто завалю обоснуем. В любом случае советую всем вам никогда не лезть в чужие экраны и не сметь даже вякать по поводу того, что там происходит. А той тете желаю перерождения в улитку в следующей жизни. Вот, глава 15, последняя огненная заповедь. Огненный император. Землю солнца мы встречали с радостью и буйным весельем. Солнечный остров был солнечным во всех смыслах. Погода тут стояла всегда летняя, ясная и теплая, а люди, поголовно рыжие, с коричневыми обильными веснушками и с золотыми глазами, часто и приветливо улыбались. Место казалось гавайским раем. Нам даже цветочные веночки надели. Благо, туземок не предлагали, а то ребята бы вообще отказались покидать остров. За тот месяц, что мы целеустремленно перли по Этерналу, все успели соскучиться и по твердой земле, и по обществу дам, и по выпивке, и по нормальному отдыху. А еще всем нам хотелось жрать. Морской король, уже по традиции, закончился за 2 дня до острова, а нового поймать мы уже не успели и не смогли. Так что остров был очень кстати. Земля солнца была милым местечком, но у местных были свои тараканы. Здесь все были очень религиозны. Аборигены поклонялись Богу, ни за что не угадайте. Солнце по имени Энти. Это мы все узнали незамедлительно из пояснений, что цветы для наших венков священные цветут только на солнечном свету. А потом Пача, местный вождь с темно-рыжими, почти каштановыми волосами, предложил устроить пир в честь прибывших гостей. Во славу Бога Солнца, конечно. Их даже не смутил пиратский флаг на парусах. Как оказалось, приезжие к ним добираются последнее время редко, и мы едва ли не первые за этот год. А ведь уже середина осени по всеобщему летоисчислению. Так что нам обрадовались как родным и попросили новости за все то время, что они пропустили. А как же чайки? Они же должны доставлять почту по всему свету и во все уголки этого странного мира. Что с ними случается здесь? Погодных аномалий не видно, обычный остров летнего типа. Но не успела я задуматься, как и Сайми, наш новый знакомец и гид, позвали на экскурсию по городу. Особо смотреть было ни на что. Деревня из разряда «ветер дунет», все снесет. Вокруг шатались голожопые дети и радостно, нисколько не испуганно дергали меня за лапы. Я отгоняла их как могла. Мы не настолько знакомы, чтобы я могла позволить им трогать свою шерсть. Кыш-кыш, взрослые туземцы мне почтительно кланялись. На острове теплой климатической зоны были теплые джунгли, богатые самыми разными фруктами и животными. В море и реке, там точно были пираньи, ловили крупных рыб. Так что жители были всегда сыты и благодарили за это своего бога. Прелесть, если учитывать, что я знаю о посмерти. Я богов не видела. Бог – система автоматическая. Но разве это можно объяснить туземцам, которые не видели в жизни ничего, кроме редких заезжих с чужих земель? Уже через полчаса я махнула рукой на все это богоугодное безобразие и решила наслаждаться видами. И посмотреть было на что. Деревня, где жили жители, была реально убогой. А вот храм, где обитал бог, был охренительно большой, высокий и красивый. Чем-то он мне напоминал пирамидки майя, но обжитые и не заброшенные. Всюду были фрески, изображающие восход и заход солнца. По словам Айми, днем бог смотрел за жизнью людей, которым даровал свою кровь и учение, а ночью отдыхал и давал отдохнуть другим. Так что днем люди делали то, что не стыдно божеству показать. Работали, мастерили что-либо или просто молились в храме в лесу. А ночью катушки у местных срывало, и они вполне могли даже обмануть кого-то. Айми говорил, что обманывать, когда на тебя смотрит боженька, стыдно. Эйс отдавил мне лапы, чтобы я не ржала слишком уж громко. Обманывать, черт, я бы трахалась, пока на меня не пялится могущественный мужик. Хотя, насколько я поняла из оговорок парнишки, этим тоже занимались ночью, чтобы боженька не догадался, что его любимые люди немного несовершенны и вполне себе смертны. Как он может не знать, если он их создавал? Шепнул Адри мне, задававшийся аналогичным вопросом. Но его услышал Айми, мы тут же смущенно потупились. Парнишка рассмеялся и сказал, что Энти просто слишком далеко, чтобы тщательно рассмотреть каждого жителя своего острова. Но у него хороший слух, заявил Рыжий, так что он всегда внимает молитвам, а за оскорбление может наставить ожогов на коже. Наш бог милосерден. Я слышал от чужаков, что другие боги за подобное готовы уничтожать на месте. Нам ничего не оставалось, кроме как с готовностью покивать в такт его словам и отвлечь новой картинкой на стене. Айми с готовностью повелся и начал рассказ о священном звере, который в свое время испытывает каждого верховного жреца. Угадайте, кто этот зверь? Тигр. Я, мать его, священный зверь. И чем мне это грозит? Рыжий меня успокоил, сказал, что ничего не нужно. Пача, нынешний жрец, уже прошел свое испытание. Встретил тигра, и тот отпустил его. То есть надо просто встретить тигра на охоте и уйти живым? Ну ладно. Последней нашей достопримечательностью стал алтарь, в бордовых потеках и смердящей кровью. А черт, но не успела я занервничать, как Айми пояснил, что после смерти все люди уходят в чертоги бога и служат ему там. Но попасть к Антию тоже надо суметь. Злые духи стремятся ночами погубить слабых, больных и старых, а если человек умрет, пока не светит солнце, то и к Богу не попадет. Так что жители племени, если чувствуют, что отбросит копыта, не дождавшись следующего рассвета, приходят к алтарю и ложатся под нож жреца. Вот такие вот пироги с котятами. Насильно жители племени своих не режут. Уход в чертоги – дело добровольное. Видя, что гости слегка сбледнули с лица и позеленели, Айми повел нас к праздничному столу. Гуляли мы всего пару часов, но этот остров был щедр, а жители умелы, так что пиршество организовали в самые короткие сроки. Я повеселела. Еда. Ребята тоже были рады до соплей, что нормальная еда не за горами. А то по прибытии нам дали по тарелке каши, чтобы совсем с голода не мучились. Началась вечеринка с обеда. Из выпивки был только фруктовый сок, так что Шишиа дал добро на разграбление своих кладовых. Алкоголь хоть в море не пили, но все равно исправно таскали. Вдруг остров, как сейчас, без выпивки. Туземцы были рады попробовать новое, заморское. Веселье разгорелось как пожар. Анты, так они себя называли, налокались с двух чарок и пошли в разнос на глазах у своего бога. Айми что-то мне втирал, говоря, что я, священный зверь, пришедший по его душу так рано, а ведь он даже не закончил обучение у Пачи. О, так он будущий верховный жрец. Парень даже оскорбился. Как так, он же такой, а я. Айми ушел, а я поползла к еде вновь. Здешнее мясо со специями было удивительным. Такая вкуснятина, что зашибись просто. Вдруг мне на нос съехал венок из солнечных цветов. Хаем, так и не сняла. Цветочки пахли сладко, приятно и чем-то похоже на специи в мясе. Неужели они секретно-ингредиентного блюда? Я интереса ради поползла к ближайшему аборигену. Рыжие были везде, но адекватных рыжих было все меньше. Солнце заходить не торопилось, так что было видно, как анты пытаются собраться силой воли в кучке и вести себя пристойнее. Ради бога, он же смотрит. Я нашла Пачу, который пил сок и хмуро взирал на пьянь. Жрецу явно не нравилось происходящее, но он не делал попыток это остановить. Мимо прошелся и с очередными цыпочками. Ничего ему до заката не обломится, но брат очень старался, потому что Рикки сказал, что завтра Локпос настроится и мы поплывем дальше, но уже по другому пути. Этот алкоголь, который вы привезли, плохо влияет на разум, туманит его и заставляет забыть верный путь. И выглядел он так серьезно, словно готов был бежать отбирать выпивку у гуляющих. Я помялась, но решила, что похмелье, когда даже малейший свет режет глаза, есть величайшее наказание за пьянство. Так что Инти накажет, и они усвоят урок. А чем и не преминула сообщить хмурому жрецу. Бугай просветлел и с большим воодушевлением куда-то направился, не забыв прихватить, как котенка, Айми. Ну и странный. Посидев чуток без дела в созерцании балагана, я решила, что после еды следует поспать. Действительно, вокруг одуряюще вкусно пахли солнечные цветы, а мясо со специями было просто восхитительным. Я задумчиво икнула и, словно яис, завалилась спать, где сидела. В теле царила сытая слабость. Снилось мне что-то стрёмное. Кажется, меня тащили куда-то и матерились, а у меня совсем не было сил пошевелиться и навалять злодеям. Так что через десяток попыток ударить вражин я устало расслабилась на перехватывающих мое тело руках и повисла. Сразу же стало удобнее меня нести, и дело пошло легче. Меня дотащили до тех пирамидок Майя, там положили на удобную площадку, а потом подумали, что чего-то не хватает, наверное, и позвали Пачу. О, неужели меня будут отправлять в чертоги огненного императора? Да вроде солнце село уже. Надо же, какие сны приходят на сытый желудок. Наверное, это из-за того, что днем волновалась об этом. Мне было глубоко до фени, я балдела от почесывания Айми. Он умилительно и увлеченно рассказывал, что Инти с радостью примет меня в свои чертоги, и я стану его любимой кошкой, и всю оставшуюся вечность меня будут холить слуги его народ солнца, анты, которых он породил из своей крови. Пришел Пача в зеленом расшитом понча и с золотыми, крупными и похожими на диски серьгами, его знак верховного жреца. Мужик притопнул пару раз, и моя удобная лежанка заходила ходуном. «Эй-эй-эй, не порти мне сон!» Сил двигаться все еще не было, и я ничего не смогла сделать, когда камень лежанки сковал мои конечности, кольцами, как змея, обнял за грудь и шею и поднял вертикально, растягивая в какой-то причудливой позе. Я как будто с кем-то здоровалась, а каменные дуги равномерно и крепко удерживали мое тело, не давая даже головой пошевелить, только хвостом. Хаем, а во сне может быть неудобно? Ко мне снова подошел Айми, на этот раз предельно серьезный, и протянул к носу деревянную миску, наполненную порошком с тем же запахом, что был в цветах и мясе. Запоздало до меня дошло, что это все-таки не сон, а поили, суки. Я провалилась в темноту. Мне не нравится эта тенденция просыпать и пропускать все самое важное. Проснулась я от настойчивого запаха старой крови и ярких лучей, бьющих прямо в глаза, и автоматически дернулась в каменных путах, но не добилась ничего путного. Мне в бока врезались какие-то штыри, а шею придушило что-то округло-металлическое. Я скосила глаза и увидела позолоченную кривую змеиную морду. Рискну предположить, что пузо и грудь мне тычут такие же. Лапы были надежно погружены в камень. Разобравшись с причиной своей беспомощности, я огляделась в поисках брата и остальных. В моем ограниченном поле зрения никого из наших не было. Зато была спина в ярко-красной ткани, мельтешащая передо мной и что-то втирающая. Да я звезда, на меня все племя солнца поглядеть пришло. Чувствую себя Иисусом, распятым на кресте, и это чувство не самое приятное. Бог солнца в цветных одеждах получит в услужении этого мудрого не по годам юношу, который привел пришельцев в наш край. Воздевая руки к небу, в одной из них он держал острый кинжал, что резко заставило напрячь булки, величественно проорал жрец. Даже не зная верного имени своего бога, он был верен Энтию сердцем и слышал его зов сквозь противные огненному императору водные просторы. Он пришел на зов его и привел тех, кто тоже возжелал служить нашему богу солнца в его небесных чертогах. Не давали мы согласия. «Не пизди мне тут», — взрыкнула я, едва плащеносец решил перевести дыхание на секундочку. «Освободи сейчас же меня и моих накома, и мы разойдемся». От неожиданности Почас сделал шаг вперед, оборачиваясь и втыкая нож лежащему на алтаре, Рикке в грудь. «Ах ты, сука!» Я рванулась из каменных креплений, но, как оказалось, после воздействия фруктовика они стали напоминать по плотности металл, а штыри змеи врезались в шею, живот и ребра, как будто меня это остановит. Я напряглась, выдирая лапу. Камень пошел трещинами. «Я всех порву, а потом найду врача на этом проклятом острове и заставлю его вылечить Рикке. А тебя, жрец, я буду рвать с особым удовольствием». Наверное, что-то такое жрец в моих глазах прочитал, поскольку выдрал из Нормана нож, заставляя того захлебнуться воздухом и звякнуть цепями, и отбросил оружие в сторону. Под Рикке расползлась крупная лужа крови и закапала на землю. «Тварь!» Поча величественно шагнул ко мне, протягивая руку к морде. Я вывернула голову, зубами вытаскивая штырь из стены, и едва змея выпала из гнезда в камне, как я метнулась к шее жреца, но тот дернулся, и укус пришелся ему в плечо. Мужик коротко заорал, забился, как бабочка, насаженная на булавку, но умирать и не думал. «Отпущу, сбежит. Тогда я тебе плечо просто нахер откушу, ублюдок». Тигриная челюсть сжалась сильнее, с хрустом ломая кости и разрывая мясо. Всю морду заливала кровь, но я упрямо смотрела в вытаращенные золотые глаза жреца. Тот что-то исступленно шептал, часто повторяя имя своего бога. Зубы сомкнулись где-то внутри чужого мяса. Мужик заверещал уже на ультразвуке, и вдруг со вскриком поднял пока здоровую руку. «Нет», — вымученно мотнул он головой. «Если священный зверь решит так, то так и будет. Спасибо за такой подарок, жрец. За мной не заржавеет». Я мотнула головой, и Поча под тяжестью собственного тела с криком отлетел в сторону, окончательно лишаясь руки и куска плеча. Я сплюнула оторванную конечность и обвела взглядом похватавших мечи и копья туземцев. У меня была свободна только пасть, а в боку засели штыри. «Тот, кто поможет моему накома, останется в живых», — прорычала я, осознавая, что угроза плоха, и снова взялась за выковыривание себя из камня. «Я выберусь и всех порешу. Я больше не буду в стороне скулить от боли. Я приму живейшее участие в ваших смертях, а после смерти вы все получите по заслугам. За все надо платить». Удалось вырвать правую согнутую в локте лапу. Ею я вытащила штыри змеи из бока. Висеть стало тяжелее и одновременно легче. Я смогла дотянуться до крепления второй лапы и вцепиться кайросичными клыками в камень. Вдруг поможет. Племя солнца меня почему-то не трогало, и воины куда-то убежали. Мы с Рикке остались почти одни. В уголке хрипел однорукий жрец. Я сквозь зубы, сдирая десны, пыталась приободрить навигатора и одновременно сломать камень, удерживающий меня. Рикке еще жив. Сердце и дыхание еще слышатся. Норман тоже пытался освободиться из цепей, но категорически не преуспевал в этом. Дыхание становилось все более поверхностным, а кожа бледнела на глазах. Неужели рана насквозь? Удалось отломать вторую лапу, и теперь я взялась за заднее и штырь под животом. Удерживаться от вывихов стало затруднительно, но я старалась, чувствуя, как накатывает паника. А если уже слишком поздно? У нас ведь до сих пор нет доктора в команде. Он был просто не нужен, и мы забыли даже искать новатор 7. Если из-за нашей безответственности Рикки погибнет, парень начал что-то отрывисто и невнятно шептать. Вдруг раздался взрыв из-под земли. Люки, которые находились на площади, снесло огненным шквалом. «Эйс, Эйс, быстрее!» – отчаянно крикнула я. Он, Адри и Бетси появились в окружении туземцев. «Шевелитесь, дураки!» Рикки вдруг завозился, гремя цепями, соединил руки и начал что-то неуклюже колупать на запястье. Я не разглядывала. «Нет времени, Эйс!» – рявкнула я еще раз, рискуя отвлечь брата в опасный момент. «Адри! Шон!» Брат обернулся на голос и быстро нашарил меня взглядом. Пламя вокруг собралось в кольцо, защищая ребят от нападавших. Наконец, он заметил меня и Рикки на алтаре. Мне как раз удалось оторвать заднюю левую из захвата. «Да что это за камень такой? Я могу стены крошить, а тут словно котенок». Эйс быстро оказался рядом с навигатором, аккуратно переплавляя кандалы и приподнимая его. Подоспел Адри, сдирая с шеи платок и прижимая к ране. Я все еще боролась с последней лапой, близкая к тому, чтобы отгрызть ее нахрен, раз она так мешается. Рикки прохрипел что-то брату и вручил окровавленный браслет Лога, а потом сердце его перестало биться. «Рикки!» – завопили мы в один голос. «Не умирай!» Брат попытался судорожно нащупать пульс, которого уже не было. Лимонная рубашка испачкалась в крови, а на глаза упали спутанные волосы. Я озлобленно рявкнула на забившегося в угол жреца. «Тварь!» Пача уже мало что видел или соображал, поскольку его кровь стремительно покидала тело, но я все равно бессильно щелкала клыками и пыталась достать его хоть когтем. Шон отбивал площадку от наседающих антов. Я так сильно брыкалась, что вывихнула скакательный сустав. От боли потемнело в глазах, а рык застрял в горле. «Черт, почему в этом теле все так больно? Эйс, Адри, где Шишиа и Джо?» Я поспешила отвлечься и отвлечь впавших в ступор и шок друзей. Адри встряхнулся и собрался с мыслями. Брат все еще смотрел на тело Нормана. Они побежали выпускать остальных пленников. Анты приносили в жертву всех приезжих. Обычно невозмутимый мужчина скривился и сжал кулаки. И они сильно соврали, что у них редко бывают гости. Я хмуро кивнула. «Ясно. И если нас собирались прирезать почему-то вне очереди, то остальных запихнули в какие-нибудь темницы, не зная, что брат, Лаге». Вдруг в своем углу особенно громко захрипел Пача, и Эйс поднял на него взгляд. Показалось, что содрогнулся воздух вокруг, а сознание предприняло самовольную попытку ускользнуть в обморок. Лапы подогнулись, но боль отрезвила и заставила встать ровно. Жрец закатил глаза и окончательно помер, не выдержало сердце. «Тварь, легко отделавшаяся, я хотела тебе вторую руку отгрызть, а потом сломать трахею, чтобы ты в собственной крови задохнулся». Я бросила взгляд на тело Рикки. «Черт, ну почему, когда я только к тебе привыкла и привязалась, ты так бездарно помер?» Нос дергало, и приходилось часто моргать, чтобы избавиться от жжения под веками. Хотелось плакать. Лапа опухла и затекла. Я заскулила, прижимая уши и боясь поднять глаза на остальных. «Я такая большая и такая бесполезная. Почему? Какого черта я всегда с краю?» Я опять бессмысленно дернулась, но зажмурилась от полоснувшей по нервам боли и опять замерла. Полыхнула огнем, и рядом с лапой оказался брат. Я не поднимала глаз с пола, размышляя, а не остаться ли мне, такой проблемной, тут. Буду жить в лесу, отлавливать местных аборигенов. Как папка, может, даже жрать их начну на старости лет. Нет, фу-фу-фу. Эйс, забери меня с собой, я тут не останусь. Брат подобрал штырь-змею и, внимательно прислушиваясь, простучал по каменному кокону, в котором замерзла лапа. Тут ни я не справилась, ни кайросики, только царапин наставила. Эйс размахнулся и ударил штырем вниз конструкции, оставляя мелкую вмятину. Внутри все твердо, не продрать. Адри убежал куда-то помогать Бетси, который увлеченно рубился с местными и уже почти вымотался. Брат сосредоточенно колупался со мной, о чем-то напряженно размышляя. А я так и стояла с задранной вывихнутой лапой, как пристегнутый кольцом к земле слон. Давно, но я помню ту статью, почему слона держит глупое колечко, которое он с легкостью может выдрать. Слон же большой и сильный, потому что когда он был маленьким и слабым и не мог справиться с привязью, оно ранило его, потому что слон вырос, помня и зная, что не может вырваться. Я напоминала сама себе такого слона. Я была маленькая и слабая и не могла справиться с окружающим миром. Но теперь я гребанный тигр. Я научилась им быть, но внутри я так и осталась слабой. Рыкнув Эйсу, чтобы отошел, я собралась силами. Я умею крушить стены. Я могу валить деревья одной лапой, а гнуть металл двумя. А это всего лишь камень. Камень потрескался, и я заклокотала от натуги и боли в суставе. Если бы кошки могли потеть, по мне бы текло в три ручья. Я выберусь. Я обещала, что приму самое живое участие в смертях этих грибанных антов. С неожиданным хрустом меня отпустило, и я по инерции кувырнулась через голову, тут же обессиленно растягиваясь на полу. Эйс сразу же подскочил ближе. «Минутку дай». С шумным вздохом мне удалось подняться, поджимая вывихнутую лапу. Я попрыгала к Рикке. Лицо у его тела было бледным и спокойным, как фарфоровая маска. Он прожил хорошую жизнь, сделал все, чтобы осуществить свою мечту. В следующий раз он выберет крепкое здоровье и сможет закончить начатое. Я провела носом дорожку от щеки по скуле до центра лба, последний раз вдыхая его запах. «Удачи тебе в пути, пусть тебе хватит на все, чего ты желаешь, Рикки Норман». Раздался взрыв, и я вздрогнула и поспешила догнать остальных. Пока я гоняла сопли, Шишиа и Джо, как оказалось, успели освободить из темниц других пленников. Их оказалось всего трое. Трое оставшихся. Крупный мужик, похожий на тролля, какой-то мексиканец с бешеной улыбкой в сомбреро и оранжевом пончо и последний губастый коротышка в сером тюрбане с двумя мечами больше него самого и огромной базукой. «Саша, ты повредила лапу?» Осматривая всю меня, подскочил Кок. «Ничего такого», резко оборвала я. «Где остальные?» «Капитан приказал идти к берегу», — ответил мне Джо. «А Адри и Шон уже ушли, и мы все еще ищем Рикки. Ты его не видела?» Из горла против воли вырвался скулеж, а уши обвисли, но слабость была едва заметной. «Им не надо знать, только не сейчас, не надо его искать, лучше поторопимся». Я попрыгала в сторону деревни. За мной с небольшим отставанием последовали остальные. «Я ведь старпом, я должна заботиться об остальных». Остановились мы только у корабля. Там уже были Адри и Шон. Жителей в деревне не было, все сбежали в лес или сражались в храме. Я взревела, сообщая, что мы на месте. Почти сразу же светлое небо потемнело от того количества огня, что взметнулось вверх. Послышались крики ужаса. Пламя собиралось в гигантский шар. Теперь понятно, почему Эйс приказал уходить. Он тут просто ничего не оставит. «Готовьте корабль к отплытию», — скомандовала я. «Как у нас с припасами?» «Вчера загрузили», — отчитался Шишиа. «Тогда ждем и отплываем. А Рикки пойдет дальше без нас», — я тряхнула головой, избавляясь от накатившего беспросветного горя. «Не сейчас, я не». Шон поймал Шишиа за руку и отвел в сторонку. «Он им объяснит, а мне нестерпимо хотелось в угол. Где-то на острове в своем огне горел Эйс. Только он не виноват. Я виновата. Жрец опустил нож из-за меня. Пламя сожгло почти весь остров, оставив лишь небольшой кусок леса по краю острова, настолько узкий, что сквозь частокол стволов проглядывался свет. Брат все никак не возвращался. Сходить за ним, и пока никто не успел притормозить меня с больной лапой, я выпрыгнула и понеслась в сторону храма. От леса остались огарки, от храма обломки. Эйс нашелся в самом центре проплешины острова. Стоял и пялился на что-то в руке. Я подпрыгала ближе. Он смотрел на браслет Локпаса, который ему отдал Рикки. Он сказал, чтобы я шел дальше без него. Какая ирония, так и будет. Эйс сжал компас почти до хруста. Я аккуратно пристроилась рядом, стараясь не тревожить ногу. Боюсь, больше трюк с глазами не прокатит. Я вытянула лапу с приглашением обнять. Брат даже не стал кочевряжиться и подошел ближе. «Ты говорила, что не боишься смерти. Что там?» «Куда-то в шерсть», — спросил Эйс. «Там судят по другим законам», — хмыкнула я, отстраняясь и заглядывая в лихорадочные черные глаза, «и выдают по заслугам. Рикки пойдет дальше, и у него будет все так, как он хочет. Я в это верю». «Ясно», и после недолгого молчания добавил. «Пошли на корабль, нас уже заждались, наверное». «Да, и у нас трое пассажиров», — сочла нужным предупредить я. «Места хватит», — посмурнел Эйс. «Как скажешь, капитан, мы все еще в тебя верим». Глава 16. Тролль, мексиканец и психопат. Смерть Накома сильно по всем ударила. С Рикки были не слишком дружны, он был себе на уме и часто зависал над записями и книгами, но Накома — это Накома, и неважно, как кто к нему относится, он свой. часть своей стаи, своего клана, своей семьи. Все скорбели и не находили себе места. Эйс сутки вообще из каюты не показывал носа. Правда, брату пришлось вылезти, чтобы вести корабль. Рикки отдал ему лок. Я провела 3 дня в углу, пялись в стенку и отказываясь даже есть. Шишиа не знал, как меня выманить, подставляя мясные шматочки прямо под нос. Но даже об этом я узнал от Адри, когда все-таки набралась сил вновь повернуться к миру рожей. Было трудно осознать, что Нормана мы больше не увидим. Вот так был-был, и, хоп, нет больше. Среди чувств особняком стояла глупая и рациональная обида. Как он мог вообще? Наверное, многие чувствовали этот ступор. Так что не вижу ничего необычного в том, что новые лица стали той соломинкой, за которую все уцепились. Все 3 оказались остатками пиратов коричневой жабы. Саму жабу, их капитаншу, закололи вместе с навигатором в первый же день их приезда. Была у местных такая традиция, в первую очередь отправлять в чертоги бога самых преданных его фанатов чужеземцев. В глазах антов все, кто привел других последователей, являлись таковыми. То есть вначале страдали навигатор, штурман или капитан, а потом уже очередь доходила до остальных. Наши найденыши уже не чаяли выбраться из темниц как-то иначе, чем вперед ногами, и каждый день со страхом ждали своей участи и слушали примилые извинения стражников, что, увы, сегодня не получится, сегодня Бог забрал вашего кока, дайте ему время освоиться в посмертии. И от этого инквизиторского шепота становилось лишь страшнее и безысходнее. Неудивительно, что ребята вцепились за шанс выбраться, как бульдоги. Тролль, мексиканец и психопат готовы были осаждать каюту Эйса хоть круглые сутки, лишь бы он позволил им присоединиться к команде. Брат поначалу вообще не замечал их усилий, но, как заметил, быстро сдался. Нам позарез нужен был врач, чтобы не случалось подобных Рикки случаев. Врачом был, никогда бы не угадала, все подозрительные. Тролли подобный бугай выше меня ростом. Подумать только, я была этому мужику всего по грудь. Впрочем, характер у Мамблиша был дружелюбный, и он, как большой медведь, часто глазел на готовку Шишиа и клянчил вкусняшки. Именно он помог мне вправить вывих и занимался реабилитацией моей лапы по моим же указаниям. Не зря я пахала в прошлой жизни волонтером в зоопарке и ветеринаром. Его Эйс взял без вопросов. Мексиканец, на самом деле у него были коричневые волосы и светлая кожа, но сомбреро и пончо все решили за него, тоже особых нареканий не вызывал, поскольку был и снайпером, и плотником. Они с Джо быстро сошлись на почве общего интереса к древесине. Вот чего не понимаю, того не понимаю. Наверное, это как рассуждать о различиях подвздошных костей у собак и кошек. В общем, Эйс взял в команду и его, чему мужчина был рад до соплей. А потом оказалось, что он и готовит вкусно. В общем, мастер на все руки этот Бзика Бигмин. Основной проблемой был тюрбаносец, Шик-Шок. У него были такие бешеные глаза и такая большая базука, что я бы остерегалась лишний раз в его обществе находиться, чтобы не спровоцировать взрыв на корабле. Все-таки коротышка оказался мечником, сапером и фанатом огнестрела. Да и сидя у антов и наблюдая за смертями друзей, он слегка тронулся, с отчаянием цепляясь за оставшихся на кома и резко реагируя даже на косой взгляд в их сторону. Впрочем, Эйс в его отношении колебался лишь на 3 мгновения дольше. Это у меня подозрительность на грани с паранойей порой, а у него жизнь простая. В общем, теперь у нас много народа и полный комплект, только не хватает навигатора. Эйс и не хотел отдавать никому должности каюту Рикки, только на поминках предложил забрать мне коллекцию этерналов. Все-таки, мы с ним вместе за ними бегали, я чаще всего с ним болтала. Разумеется, я отказалась. Это вещи Рикки, и он очень дорожил своими шариками и стрелочками, чтобы отдать такой неуклюжей кошке, как я. Лучше пусть следующий навигатор, если он у нас будет, возьмет. На такое никто возражать не стал. Следующий остров был необитаем, а мы, не слишком адекватны. Дорога шла всего 2 недели, но 3 новых лица в опасной от меня близости полностью вынесли мне мозг. Я махровый интровертище. Я не могу дружить со столькими энтузиастами одновременно, так что я трусливо пряталась у себя или на камбузе. Шишиа был мне знаком, всегда рад и да нельзя понимающий. Мне радушно накладывали тарелочку косточек с мясными ошметочками и слушали жалостливый скулеж. И что Шок таращится, и Бигмин норовит залезть в шерсть, погладить. Только от Эша нет проблем, да и поговорить с врачом нам есть о чем. Кросс хмыкал и рассказывал забавные истории еще времен своего трактира. Кажется, у него таких бесконечность. а голос у него низкий и бархатистый. Я тоже поделилась парочкой веселых, на мой взгляд, случаев о боях в походах любви, но Шишиа так позеленел, что пришлось признать, рассказывать нормальным людям мне нечего. Зимний остров нас нисколько не привлек, там была зимняя зима, сосульки из соплей замерзали за полторы минуты, засекали, а через мех зверей было просто не пробиться. Локпост тут настраивался неделю, так что мы от безысходности с Эйсом побежали на охоту. Мне хотелось свинтить с корабля, а брату просто было скучно. Печаль и хандра прошли подозрительно быстро. Как-никак задумал Че. «Я хочу стать сильнее», — с присущим ему пафосом объявил брат, хватая тушу пушистого оленя за рога. «Ты же хочешь стать королем пиратов», — удивилась я, цепляясь за холку моего мамонтенка. «Одно другому не мешает», — я согласно промычала, волоча тушу с собой. «Но раз он это сказал, то может, и план есть», — неудачно поставила лапу и стукнулась больным суставом. «Ау, да почему оно так болит же? 2 недели прошло уже». Я уселась на задницу и подняла лапу, внимательно разглядывая заживший сустав. «Ну и что же ты намерен делать?» Поглядывая то на лапу, то на брата, развила я мысль. «Ясно что, я одолею сильнейшего». От неожиданности я опустила ногу себе же на морду, врезав пяткой в глаз и по носу. «Ах ты маленькая мерзость, не мог, что ли, это как-то получше продумать и потактичнее сказать? Тебе маман и дед отбили все мозги, лезть на Белоуса». Я все так и высказала, но Эйс уже уперся рогом. «Вот черт, Белоус едва ли станет его жалеть, если он тявкнет о своем намерении. А мне не улыбается потерять брата из-за его упрямства. И что делать? А что и обычно, не дать сдохнуть по дурости, поймать на повороте и подтолкнуть в нужном направлении ударом по затылку. Я слышала, что Белоус может разрушить остров одним ударом. Пока не сможешь так же, ты на него не полезешь». Усек, Эйс мотнул головой, но подумал и согласился, решив, что требование резонно. «А даже если Белоус так не может, он будет крут, так научившись. И что тебя клюнуло?» Я проморгалась и теперь опять примерялась к холке доисторического слона, чтобы тащить было сподручнее. Эйс вдруг остановился. Я обернулась. В такие моменты, когда ему приходилось говорить о чем-то серьезном, он все еще становился тем потерянным смурным мальчишкой, взрослым не по годам и со свирепым мрачным взглядом. «Я капитан, и я давал обещание, которое не смог сдержать. Я был слишком слаб, и я не хочу больше быть причиной слез своих накома. Я стану сильнее». Эйс одной рукой ухватил острый рог и потопал к кораблю, где слышались отзвуки разговоров наших накома. Я поправила теплую попону и вновь вцепилась в своего мамонта. «Фуфак», — прошептала я ему вслед, — «сила не всегда панацея от всех бед». «Футясфавашин». Примечание к части. Вышло скромненько, но мы грустим в память о Рикке и ищем нового навигатора. Глава 17. Двое на необитаемом острове — не всегда романтика. Мы уверенно шли по логу дальше, задерживаясь то тут, то там. Печаль притупилась со временем, и на лицах вновь расцвели уверенные улыбки. Новенькие прижились в коллективе и заняли свои ниши в экосистеме. Я прописалась в кабинете Иша, помогая с лекарствами. Нам было о чем поболтать. Дзика пытался ко мне приставать с почесушками, но Шишиа быстро отбил это стремление, просто перестав даже солить блюдо нашего мастера на все руки. Тот, в лучших традициях мексиканцев, не переносил еду, которая не содержит специй, так что от меня быстро отстали. Шик тоже смог пережить свои заскоки и уже не кидался на новых накома, точнее, кидался на чужих. Он вообще оказался рубахой парнем, хоть и со своими тараканами-мутантами в голове. На пути нам попалось 3 острова. Первый был жарившей сковородкой из конфет. Это был конфетный остров, который плавился из-за вулкана в центре и заливал море сиропными тягучими волнами. Ходить по такому – сплошное извращение, и те 3 дня, что настраивался ПОС, мы потратили на корабле за рыбалкой. Рыба и так осточертела, но выбора особого и не было. Эйс был единственным, кто мог безбоязненно шататься по острову, и он шатался, отрабатывал удары, чтобы быть способным спалить остров одним ударом. Тьфу, упертый лоб. Но ворчание ворчанием, а если бы брат перестал бодаться, это было бы уже серьезным поводом беспокоиться. Да и какой Эйс без рогов и с покладистым характером. Но должна признать, жарит он мастерски, нагнетает огонь вокруг, собирает в шар над головой и бьет со всей дури, как дубиной. Если я правильно издалека разглядела, то несмотря на мощь он все еще слишком медленный. Белоус не будет сидеть и ждать, пока его прихлопнут. Так что тренироваться необходимо. Поскольку мы на остров сойти не могли, Мы тренировали мышцы плаванием в сладко-липкой сиропной воде. Мерзость. Потом приходилось отмываться в соленой воде, и только потом, обтираться тряпками, смоченными чистой. Пресную старались экономить, так как на острове все было приторным настолько, что в рот взять невозможно. Впрочем, оттуда мы увезли парочку килограммов камней, леденцовых камней. Продадим, выручим вдруг что, но центнер, а может и больше, круглой гальки я припасла, напоминая сама себе не столько кошку, сколько ворону, жаждущую затащить в гнездо все маломальски ценное. Лу любит сладкое, если увидимся, я ему подарю. Второй остров был соленым. Мы чуть не захныкали, когда сунулись пить к родничку. Все вокруг было белым от кристалликов, а вода на вкус оказалась просто жидкой солью. Чеза лажа, только халявной соли мешок нагребли. Пресной воды осталось совсем немного. Так что, выждав 3 часа для лога, мы галопом погребли в указанном стрелочкой направлении. Хоть бы не пришлось грести месяц, а то сдохнем раньше. Удача улыбнулась нам на третьем острове. Мы добрались всего за 3 дня, и были счастливы до соплей, когда ткнулись в обычный песочек, обычные растения, обычных зверюшек летнего острова, на котором сейчас была зима. Даже обычные камушки вызывали у меня щенячье умиление. Я, не думая о последствиях, поскакала вглубь острова. Вернусь позже. Остров был самым обычным, и я закинулась сладкой галькой и пошла на разведку. Нашла родничок и напилась вдоволь. Фух, жить буду. Тут же вспомнила, что надо и остальным показать, и вернулась к стоянке. Ребята обрадовались, выдали тары и отправили набирать. Умные, блин, тигриными лапами да воду таскать. Но я уже привыкшая. Иногда мне кажется, что я могу и ручку в лапе держать и писать сносно. Такая у меня моторика. Но вряд ли, я и читаю-то плохо. Набирала я, значит, воду, и тут к пруду вывалилась девка и приземлилась на меня. Я была настолько удивлена, что заорала от неожиданности. Не каждый день на необитаемом острове на тебя вываливается голая баба. Тут голая баба. Я так и орала, но быстро спохватилась. А нет, она не голая. Но мужики уже услышали ключевой элемент, а находка очухалась, осознала свой промах и попыталась убежать. Я прижала ее к земле пузом и достала из сумки покрывало и накинула на девушку. Пока к нам бежали, ломая кусты и сшибая деревья, я разглядывала свою добычу. Худовато, наверное, здесь не так давно, но навыков выживания нет, вот и жрет, что попало. Сиськи есть, фигурка есть, стервозный, злобный и испуганный взгляд есть. Одета в обрывки рубашки и штанов, босячка. Но если серьезно, девушка была красивой, хоть и излишне чумазой. У нее были грязно-песочные волосы, карие глаза и приятные черты лица. Она была из тех, кого я относила к цыпочкам, но глупой трещоткой она тоже не выглядела. Может, еще наладим отношения. К роднику добежали ребята, уставившись на девчонку. Та трезво оценила степень угрозы и разумно спряталась от мужских взглядов за мной. Эйс смущенно кашлянула и вопросительно уставился на меня. «Что? Я не экстрасенс, мысли читать, не больше вашего знаю, Ассан. Я Лиали Шаридой потерпела крушение на этом острове почти месяц назад», — самостоятельно пояснила она, приклеиваясь взглядом к брату. «Больше на острове никого нет. Подкинем», — без вопросов пожал плечами брат. «Лог здесь будет настраиваться до вечера, а утром вы сможете отплыть», — робко улыбнулась она, выползая из-за моей спины. «Тогда отлично, добро пожаловать». Брат протянул ей руку. «Иногда как глазками стрельнет, так прямо в девичье сердце, а иногда такой чурбан, лбина дубовая». Я подтолкнула девушку к Ису и предложила идти обустраивать лагерь на сегодня. «Может, вещи какие есть, которые забрать надо, пусть положит ко мне». Я, так и быть, высочайшей милостью в честь прибытия на долгожданный остров, поделюсь с девушкой своим личным пространством. «Кушетка у меня есть, перебьемся, только не трогай мою лежанку», — напутствовала я напоследок. Лиали смущенно закивала и поспешила за братом, постоянно оглядываясь. Ребята тоже пошли назад, слегка расстроенные, не удалось увидеть голую бабу, печаль века. Я фыркнула. Шишия, оставшийся со мной, помог наполнить фляжки. Подумав немного, мы решили, что и пару бочек надо заполнить, на всякий пожарный, но уже позже, наверное. Сейчас солнце пошло в сторону горизонта, скоро будет темнеть, а у меня ночное зрение не такое хорошее, как у домашних кошек. Тигр охотится максимум в сумерках, хотя и в темноте не слишком путаются. Пора на охоту, обычные животные. О, как давно мы с Эйсом не могли забить какого-то кролика. А с этим Грантлайном я скоро забуду, как они выглядят вообще. Ностальгия, прямо. Поскольку остров был летним, а климат – теплым, то и лес тут был скорее разновидностью тропического. Я кралась по траве, подбираясь сзади к Акапи. Полосатая, как у меня, попка беспокойно вертелась, но не могла понять, откуда дует ветер. «Не оборачивайся, детка, позволь мне». Акапи вдруг обернулась и заметила меня. Вот за что я ненавидела свою натуру, так это за неожиданное смущение, если меня застала моя жертва. «Ой, я тебя съесть хотела, а ты заметила. Ай, как неудобно вышло. Господи, ну и неудачница. Не могу охотиться, если на меня смотрит, и напасть не могу, если застукали. Броситься бы в ту секунду, пока зверь справляется со страхом, а я прирастаю к земле и боюсь пошевелиться. Блин, зверь не торопился сбегать, почему-то боясь обернуться. Я поспешила воспользоваться слабостью животного и бросилась на зебро жирафа, стискивая горло, чтобы не получить рожками и копытами. Только когда эта лама прекратила дергаться, я разжала пасть, что ее так напугало. Вокруг был запах животной крови, но в нем слышались сладкие нотки крови человеческой. Что? Запах совсем свежий, но Лиали не была ранена. И она сказала, что никого больше на острове нет. Солгала? Вполне. Я повела носом и уткнулась в дерево, наверху. А наверху сидел мужик, сжавшийся в комок. Я облизала нос и губу и поинтересовалась у дикого аборигена. «Ты чего там прячешься?» Мужик так вздрогнул, что покачнулся, замахал руками и сверзился с высокой ветки. «Ау, это даже выглядело больно. Ты в порядке?» «Очевидно, нет». Я подскочила. «Ты ничего не сломал?» От него пахло кровью, и я поспешила залезть осмотреть поближе. Мужчина замер, но мне не мешал. А когда я нашла рваную рану на плече, то и вовсе прикрыл глаза и приготовился к смерти. По лицу видно было. «А, точняк, я ж тигр. Мужик, я людей не ем. Пошли к берегу, мы там остановились. Покажем тебя врачу. Как зовут-то, что делаешь тут?» Найденыш растерянно моргнул и иронично оскалился, а потом грубо оттолкнул мою морду все еще рядом с его раной и с трудом поднялся. «Ишь, фифа». Я нахмурилась, но не стала ругаться. К детям, раненым и больным у меня всегда разговор особый. Со вздохом я схватила тушку Акапи и поволокла в сторону лагеря, кивнув и мужчине. «Здесь есть еще одна барышня», — хмуро сообщил он мне, когда мы почти пришли. Тут же раздался смех Лиолы, заставив незнакомца помрачнеть. «Так значит, они знали друг о друге. Что-то девица мне нравится все меньше. А надо ли мне с ней дружить? Будет себя плохо вести, выгоню, на палубе спать будет. Ребят, я еще нашла», — громко сообщила я, выходя из леса с добычей, и с Акапи, и с мужиком. Эйс улыбнулся, приветливо махнул рукой, как и остальные. Впрочем, я махнула всем хвостом. Эш по моему тычку когтем достал инструментарий, а Шишия благодушно выдал гостю тарелку с супом и хлебом. «Жрете?» «И без меня». Кок налил остатки из котла в мою любимую мисочку тазик с криво нарисованной тигриной мордой от Луффи. «Вот, жизнь наладилась». Шишия при поддержке Шона и Шика уволок тушу и принялся за свежевание. «Сейчас поем, и опять понесусь на добывание провианта, а то от Эйса помощи, как с козла молока, сейчас». Режим Лавеласа врубила на полную, но даже в дурмане гормонов у брата не отказывали мозги. Они в бою отказывали, а в спокойной обстановке Эйс мог поспорить с собой на равных. Столкнувшись с откровенным враньем девицы, он устроил допрос. «А почему? А как? А что?» Ну, оказалось, что два корабля, торговый большой и маленький пиратский, столкнулись где-то в море, и рубились бы они еще долго и крайне кроваво, если бы не шторм, внезапно начавшийся, как и положено на Гранд Лайн. Из двух экипажей выжили только два навигатора, фарт или издевка, вселенная, и их одним течением выбросило на этот берег. Лок остался только выше, а у Лиолы были некоторые предметы первой необходимости, но поскольку, порубив на кома друг дружки, они дружить не хотели, они быстренько разошлись по разным половинам острова и забыли друг о друге. Изредка сталкивались, конечно, изучая остров, но в основном не пересекались. Питались чем придется, убегали от хищников и научились охотиться на всякую мелочь, чтобы обеспечивать себя мясом. Каждый был сам по себе. Это объясняло их взаимную неприязнь, но не давало прощения Лиоле, которая соврала. «Если бы я не наткнулась на запах человеческой крови, то мы бы оставили вышераненным на острове». Как оказалось, тут тоже было свое объяснение. Сегодня они столкнулись в седьмой раз, мужчина потребовал сообщить, где она расположилась, причем с не слишком ясными намерениями. А когда девушка отказалась, то начал тыкать копьем, орать и всячески угрожать. Она терпела недолго, и минут через пять они орали уже вдвоем. На ругань пришла пантера и с радостью обнаружила два беззащитных почти завтрака, чем и воспользовалась. Бросилась на них и вцепилась в выше. Было много крика и крови, так что Лиола в страхе убежала к берегу реки, где и налетела на меня. Девушка клялась, что думала, что собрат по несчастью умер от лап твари. Она точно видела, как клыки проткнули шею, что он захлебнулся криком и затих. Сомнений в смерти второго у нее не было, так что она сказала то, что сказала. Вэш фыркнул, но не опроверг, не подтвердил рассказ Лиолы. «Ну как хотите. Ой, мне ж на охоту надо, пока не стемнело». Подскочила я. «Вы не знаете, где здесь самые большие животные шатаются?» Оленей видела на своей половине, махнула рукой девушка в сторону той части, где жила. Слонов встречал. Я вылупилась на брюнета. Слоны же в поле ходят. Откуда они в джунглях? В центре острова есть некое подобие саванны. Надо искать там. Но там и хищников много. Хищники и мужчины. Ро-ро-ро, быть может, мне удастся с кем-нибудь поболтать? Не каждый день удается повстречаться со своими. По моему предвкушающему прищуру на морде было ясно как день, о чем я думаю. Ребята даже смутились. Я задрала хвост и со смехом поскакала навстречу приключениям. Всем спасибо. Вернусь поздно, притащу слона. Может, двух. Не скучайте. Если найду еще непредвиденных найденышей, то и их притащу. Примечание к части. Сотня, хоп-хей ла-ла-лей. Глава 18. Вот и верь теперь людям. Больше неожиданностей не было, никого на острове не нашли, так что мы с облегчением набрали еды, воды и отчалили. Если бы мне кто-то однажды сказал, что я буду делить комнату с кем-то, я бы передернулась от отвращения, страха и неприятного, какого-то мазохистского предвкушения. Сейчас я могу с успехом передернуться от отвращения и страха уже заслуженно. Лиола оказалась именно такой соседкой, какую я себе представляла. Черт, я даже, когда в университете училась, снимала квартиру, чтобы никого и ни с кем. Потому и пахала то в зоопарке, то в приюте за скромную денежку, которой хватало, чтобы покрыть плату выше, чем за общежитие. Все остальные траты взяли на себя родители. Блондинка всюду раскидала волосы и измазала своим запахом. Такое чувство, что она специально обо все углы обтиралась мне назло. Но как ее можно винить, если она человек? Люди запахи едва чувствуют. Она не специально, но это моя территория. Брат, поскольку был ближайшим по размеру донором, одолжил ей одежды, вышу шмоток дал Бетси. Всем остальным они снабжались миром по нитке. Но ничего, прожить до следующего обитаемого острова было вполне реально. Лиола оказалась смешливой девушкой с замашками кокетки и аристократки в одном флаконе. Она могла с легкостью вертеть мужиками, но стеснялась любого косого взгляда и сразу же пряталась за моей спиной. Мне она верила больше всех и делилась иногда мясом. Если не учитывать запах, который еще долго не выветрится в каюте, она была нормальной. Наш человек, тем более, пиратка. Ага, оказывается, именно она из этих двоих служила в команде Мурен. Вэш, соответственно, работал на торговом судне «Абхазия». После того, как я прожилась, мне хмуро сообщили, что так называется сладковатая специя с одного острова, и к пиратам относился не очень хорошо. Вэш по прозвищу «Ураган» был молчаливым, хмурым и противным по характеру человеком, но его навыки навигации были значительно выше, чем у Лиолы. Он почти мог предсказывать шторма Грантлейна. Его почти составляло большую половину этих непредсказуемых погодных явлений. К моему удивлению, оба предложили себя в команду, узнав, что у нас нет навигатора. Лиола была пираткой и имела крошечную, но награду в 5 миллионов, по сравнению с 500-кой это просто фигня. Так что была в розыске, и у нее по большому счету не было особого выбора. А Вэш пожал плечами и от ответа воздержался. Вот и бери такого. Однако Эйс честно признался, что выбор сложный, и пока ничего решать не будем. Лучше присмотреться, пока идем до следующего острова. Какого, кстати? Какара, осенний остров, необитаемый, коротко ответил Вэш. Там раньше жили лучшие врачи и были лучшие клиники, но после истории с заразными и опасными беженцами из Нордблю клинику закрыли, и там долгое время была база дозора, но место оказалось неудобным и невыгодным, так что теперь крепость пустует, блеснула своими знаниями Лиола. Погода там действительно не самая приятная, но никаких неожиданностей не предвещает. и можно будет попробовать поискать припасы или ценности, оставленные дозорными. Ребята тут же уселись поудобнее, чтобы послушать, чего они не слышали. Очередную историю про болезнь, да их всегда полно, неизлечимых, страшных и болезненных, пожирающих людские сердца. Очередная пугалка правительства. Мол, видите, мы о вас заботимся, защищаем от такой невидимой херни, будьте благодарны и платите побольше налогов. Может, янтарного свинца и не существует вовсе. Я никогда не слышал о таком материале. Хотя, Grand Line же, любая херня случается. Пожалуй, все-таки следует быть осторожной в ККР, чтобы не найти какую-нибудь заразную штуковину. И ИСУ не давать лапать ничего лишнего. Я сонно зажмурилась, растекшись на палубе поодаль от всех. Кошачья натура брала свое, мне нестерпимо хотелось дремать. Уши продолжали чутко отслеживать поступающую информацию. Светило солнышко, ветерок слегка поигрывал шерстью. Лепота. После рассказа об острове беседа перетекла в сторону тех, на которых мы уже были. Лиале было интересно, как мы дошли так далеко без навигатора, так что, скрипя сердце, пришлось рассказать о Рикке. Девушка выразила свое сочувствие и скомканно перевела тему. Вэш фыркнул и, по звуку, поднялся. У него до сих пор не зажило плечо, так что это движение вызывало у него сдавленное кряхтение. Мужчина ушел куда-то на камбуз. Разговор, на секунду прервавшийся, возобновился. Теперь говорили просто о хобби. Между собой мы эту тему уже давно обсосали. А вот новым лицам было интересно послушать. Эйс любил тренироваться и есть. Я оказалась повинна в стаскивании к себе всяких странных ништяков. Они припомнили даже Дзюбти. Шон, Адри и Шик любили оружие и таскались с ним как дети со своими игрушками. Шишия заразила Ши любовью и уважением к кошачьи пушистому. А еще наш доктор восхищался выпечкой, что тоже вело к коку. Джо и Дзика тащились по древесине. Кто-то припомнил манию Рикки к коллекционированию этерналов. Я даже приоткрыла глаз, чтобы посмотреть. Лиола засветилась как лампочка. Ну да, коллекция Нормана, настоящий клад для любого навигатора. А уж его записи стоят, наверное, целое состояние, если правильно продать. И все это получит один из двух. Не нравится мне эта затея. Как бы участники не пошли на крайние меры, но все вроде обошлось. Брат заметил, что коллекция принадлежит Рикке и абы кто ее не получит, сказал, что проследит. Зачем конкретно Ис поленился уточнить, но ребята вроде как намек поняли, а я нет. Ну и фиг с ним, в самом деле. Брат не дурак, выберет, как будет лучше для команды. Ага, а потом девица нашлась у него в каюте. В принципе, они ничего так, да и пираты, свободные взрослые люди. Но я волнуюсь, а вдруг сыграет роль, Эйсу-то только 18 скоро. Ну, он уже взрослый кот, а на некоторых вещах надо обжигаться самостоятельно. И даже если так, то пусть лучше она, чем невыносимый Вэш, который даже Мамбли умудрился довести. Наш добродушный Мишка ненавидел, когда портили еду и пачкали его инструменты. Но ураган смог наступить сразу на обе мозоли. Он препарировал пирожки с капустой дорогущим скальпелем, а потом трогательно зашил их выпавшие внутренности хирургической нитью. Зачем? Впрочем, навигатор отмалчивался, не спеша ни подтверждать, ни отрицать свою причастность, как и объяснять хоть что-то. Но теперь Вэш ел только полуугли с перцем. Раз уж пирожки ему не угодили, объяснил наш обычно уступчивый кок. Даже мексиканец ежился. Я только вздыхала, жмурясь от расчески Ляли. Девушка почему-то решила, что я буду рада почесушкам, и буду, но не от нее, но Эйс, маленькая мерзость, вечно отказывается. Но девушка не сдалась, и, разобравшись, что дело в запахе, она запаслась рукозаменителем, ушо настащила, и теперь доставляла мне неземное удовольствие. Теперь мое басовитое урчание было слышно по всему кораблю и в совершенно любое время, а вычесанная шерсть стала совсем шелковой и блестящей. А потом, на восьмой день пути, я обнаружила в своей комнате Вэша. Мужчина вздрогнул, когда я зарычала, отходя от двери. Он копался в моих вещах. Моих вещах. Эта тварь совсем оборзела. Не прыгнула я только потому, что он вроде как на испытательном сроке и может стать нашим накома. Полунакома, типа. Так что я ограничилась пинком в причинное место, когда вышвыривала его, как котенка, за шкирку. Что ему было нужно? Я перекопала все свои вещи, но не нашла пропаж или поломок. Не успел, не нашел, невольно, я бросила взгляд и на вещи Лиолы. А вдруг и там покопался, надо будет ее предупредить. Девушка зашла, когда я уже закончила внеплановую ревизию и теперь постукивала своей раздвоенной, так и не разобралась, что за хрень со мной, кисточкой. Ляли, вымытая и откормленная, выглядела еще красивее, а волосы у нее оказались золотыми, а глаза – блестящими. Я слышала рык, пояснила она причину визита. Что-то стряслось. После того, как ей удалось забраться к Иису в постель, она от меня уползла, чему я была и рада, и не слишком рада. Затем взять должность через постель, через пару дней это стало просто очевидно для меня, меня сильно тревожило. Брат не купится, а вот удар по гордости будет у него чувствительный. Ураган прошел, проворчала я, искал что-то в моих вещах. Девушка побледнела и кинулась проверять свою сумку, быстро сообразив, чем это могло кончиться. Вещей у нее было немного, но ценности были и у нее. Крошечный кулончик с фотографией какой-то девушки и металлический браслет, последнее, что осталось после кораблекрушения. Но после судорожной проверки девушка рвано выдохнула и быстрым шагом вышла. Что-то пропало. Он все-таки взял. Я боролась с собой полминуты, желая поддержать знакомицу и не желая лезть в ее дела с Высшим. Ай, он ей на острове вообще угрожал. Вдруг опять перемкнет. Я поспешила за Ляли. Она и Выш нашлись быстро, о чем-то спорящими. Точнее говорила Ляли, и я даже не сразу разобрала, что это угрожающее шипение и есть она. Как интересно. Подслушивать невежливо, но очень познавательно. Я тебя предупредила, в последний раз тихо сказала она. Будешь болтать, и дозор кое-что узнает. И ты. Так у Выша тоже рыльце в пушку, вот и верь теперь честным торговцам. Черт, она так шипит, что нихера не слышно и непонятно. Но навигаторы уже закончили ругаться, и разошлись. Выш проскочил мимо, даже не заметив в тени огромную кошку. Везет. Ляли урулила куда-то на палубу. Я вылезла и подошла к тому месту, где они спорили. Каюты рыбки. Отдельных кают было всего три. Для капитана, стропома и гостевая, которую потом отдали под шмот ученого-коллекционера. Сейчас эта каюта пустовала, а вещи рыбки сложили в стопки в углу. Не хватало духу ее, каюту, отдать. Я обнюхала дверь, от нее несло Вышим. На пороге тоже несло им, и в глубине комнаты тоже. Но от шкафа с этерналами пахло Ляли. У девицы был отчетливый и быстро распознаваемый запах. Что она здесь делала? Что вообще происходит? Поскольку я знала все экспонаты рыбки, я быстро пересчитала и перебрала по названиям часики. Все на месте. Некоторые сдвинуты, но мало ли, корабль все же, шатает. Узнать можно было бы напрямую, но я, честно сказать, побоялась. Бывшая Мурена выразила прямую угрозу в сторону Выша. А вдруг ей в голову еще чего стукнет, нам с ними еще на корабле плыть. Да и урагана, мать его, не спросишь. Этот мудак опять отмолчится, хмыкнет и уйдет. Хорошо, если по носу не стукнет. Лучше Иису скажу, и пусть у него мозги едут, как решить этот казус. Стараясь не перемешивать в своей голове факты с домыслами, я поперлась к брату в каюту. Он вроде должен быть там, тренирующимся. Капитанская каюта была самой крупной и удобной. В ней были кровать, стол, шкаф и тумбочка. В то время как у меня, во второй по размеру, были только тумба и кушетка, которые сейчас приватизировала Ляли. Брат нашелся за книгой. «Уау, братан, что с тобой? Ты растишь мозги. Какой молодец!»